Глава 15. День выдался ясным и морозным. Небо, чистое до звона, сияло холодной синевой, а солнце, несмотря на календарную весну, грело слабо. Я стоял у ворот угрюмихи, наблюдая, как мельник в сопровождении тройки охотников подгоняет лошадей, впряженных в груженную телегу. «Господин воевода, все, как вы просили!» — окликнул меня Степан, спрыгивая с козел. «Объехал все три деревни, от каждой взял, что было!» Я подошел к телеге и откинул рогожу, прикрывавшую товар от любопытных глаз. Внутри, аккуратно разложенные по мешкам и коробам, лежали трофеи охотников из Дербышей, Овечкина и Анфимовки. «Говорят, здесь двухмесячная норма», — знающим тоном озвучил мельник. «Очень уж в Овечкина боялись с ней расставаться. Вроде и договора подписали. А все одно тряслись, что мы их кинем. Там вся деревня, как их староста. Тьфу!» «Зачьи души и крохоборы!» Понять их можно, ведь эти ресурсы были собраны с риском для жизни в окрестных лесах. Не мудрено, что они хотят быть уверены, что получат свои кровные барыши. Как я уже успел узнать, конкуренция среди этих деревень издревле стояла лютая. Вроде и живут веками бок о бок, а все равно в одном месте рассказывают, что соседи все пьют, не просыхая, а в том селе об этом болтают, что девки, мол, слабы напередок. В общем, глупость несусветная. «Впечатляет», — пробормотал я, перебирая добычу. 38 крошечных кристаллов, 6 малых и 2 средних. Одной только эссенции суммарно почти на 100 рублей. Реликты занимали отдельные промаркированные короба. 4 куста вороньего льна с темными волокнистыми стеблями. 6 пучков мерцающего сумеречника. Связка корней, жилотрава с характерными красными прожилками и ствол железняка. Все аккуратно упаковано и подписано. Вот за такой основательный подход мне и пришелся по душе мельник. «У Анфимовки больше всего оказалось», — с важным видом сообщил Степан, поглаживая свою жидкую бороденку. «Это Марфа, хоть и баба дел знает. У нее охотники каждый день в лес ходят, строгий график держат. Тихон из Овечкина скупее оказался, да и охотники у него осторожные, далеко не забираются». Я кивнул, прикидывая стоимость всей партии. Выходило около 150 рублей по рыночным ценам. Неплохо для первого совместного предприятия. С каждой деревни получалось в среднем по 40-50 рублей. Раньше при гривене они получали бы от силы 15-20% за такой объем. А теперь по нашему договору им причиталось 80%, около 40 рублей на деревню. Огромная разница для сельских жителей. «Ты молодец, Степан!» – похлопал я мельника по плечу. «Все сделал как надо». «Что люди говорят об условиях?» «В целом, довольны». Мельник расплылся в улыбке, обнажая крепкие желтые зубы. «Еще бы им не радоваться. При гривене 4 кристалла сдашь, 1 рубль получишь. А теперь честная доля. Некоторые сперва не верили. Думали, подвох какой». Я улыбнулся про себя, вспоминая лицо Марфы, когда мы первый раз обсуждали новые условия торговли. Такого искреннего изумления я давно не видел. Слишком уж привыкли местные к обману и эксплуатации. Сборы в город я начал за неделю. Нужно было не только подготовить товар для продажи, но и составить список необходимых закупок для деревни, договориться с попутчиками и продумать маршрут. Перед отъездом мне предстояло еще одно важное дело. Василиса сидела в своей комнате, склонившись над картой залежей сумеречной стали, когда я постучал в дверь. «Да-да», — раздался ее голос. Я зашел, держа в руках объемный холщовый мешок, заполненный свитками, разрозненными листами и несколькими тетрадями в потертых кожаных переплетах. «Что это?» — спросила девушка, оторвавшись от своих расчетов. «Бумаги из хижины Химеры». Я кинул мешок на стол. «Разобрать их не было времени. Я уезжаю в Сергиев Посад и хотел бы поручить тебе изучить их». Ольховская заинтересованно заглянула в мешок, достав первый свиток. «Думаешь, тут может быть что-то полезное?» Она развернула лист и пробежала глазами по строчкам. «Почерк ужасный, как курица лапа, ей-богу. Кажется, это какие-то алхимические формулы». «Тот маг был безумцем, но образованным». Я кивнул. «Возможно, среди его записей найдутся ценные сведения о реликтах, бездушных или редких артефактах». Глаза девушки загорелись, пытливый ум исследователя в ней был сильнее, чем аристократическая спесь. «К моему возвращению подготовь отчет о самых интересных находках», — попросил я. «Особенно отметь все, что может пригодиться для разработки месторождения или защиты деревни». «Я займусь этим», — кивнула собеседница, уже перебирая бумаги с заметным энтузиазмом. «О, смотри, тут какие-то схемы». Она осеклась, поймав мой взгляд. «Прости, «Да, я изучу все внимательно». Я улыбнулся. Эта черта в ней мне нравилась. Жажда знаний, которую не могла скрыть даже напускная холодность. «Еще одно», — добавил я. «Мне нужен список того, что необходимо закупить в Сергиевом посаде. Для начала — разработки шахты. Что скажешь?» Василиса отложила документы и полностью сосредоточилась на разговоре. «Да, у меня уже все готово». Заправляя за ухо выбившуюся прядь волос, она протянула мне бумагу. Быстро пробежавшись глазами по тексту, я увидел различные инструменты, крепежи, а также магические артефакты. «Отлично. Хорошая работа». На следующий день с рассветом мы выехали. Я взял ту самую телегу на полозьях, приобретенную еще в первую поездку в Сергиев Посад, и пару крепких лошадей и тяжеловозов. Компанию мне составили мельник Степан, которого я планировал сделать своим торговым представителем, а также молодой Гаврила и опытный Федот из отряда охотников. Бориса я оставил тренировать дружину. С каждым днем к нам прибывали новые бойцы из соседних деревень, и без должного наставничества они могли натворить бед. Дорога расстилалась перед нами серебристой лентой, петляя между заснеженными елями. Несмотря на начало весны, снег еще лежал плотным покровом, и полозья телеги легко скользили по накатанной колее, но на всякий случай мы взяли с собой сменные колеса. Скальд парил впереди, внимательно осматривая местность на предмет засад или следов бездушных. Гаврила с Федотом расположились на козлах, размеренно покачиваясь в такт движению лошадей и держа на готове ружья, а я с мельником расположился в самой телеге. «А скажи-ка, Степан», — повернулся я к нему, — «сколько у тебя детей?» «Сын и дочка», — с гордостью ответил тот, раздуваясь, словно индюк. «Пашке 17, Аглае 14». «И чем сын занимается?» «Да мне помогает. На мельнице». Степан почесал затылок. «Смышленый парень. Грамоту знает. Счет ведет лучше меня. Все же Петрович обучить сумел». «Хм, о чем это я?» «А, жениться собрался скоро. Придется невесту в окрестных деревнях искать. С вашим прибытием это стало проще. Теперь и повод есть туда наведываться». Он ухмыльнулся. Я задумчиво кивнул на читанность и умение считать ценные качества для того, что я задумал. «У меня к тебе предложение». Я переплел пальцы. «Хочу открыть в Угрюмихе настоящий магазин с товарами первой необходимости. Крупами, солью, мылом, тканями, инструментами. Чтобы люди из окрестных деревень могли закупаться у нас, а не ждать заезжих торговцев, которые дерут втридорога». Степан посмотрел на меня с недоумением, а потом его глаза расширились от понимания. «Вон оно что!» — протянул он. «А мысль хорошая, боярин. Заезжие торговцы — те еще живодеры. За фунт соли по 3 алтына просят. За пуд крупы — рубль целый. Где ж крестьянину такие деньги взять?» «Вот и я о том же», — кивнул я. «А если держать постоянные цены, ниже рыночных, народ к нам потянется. Деньги мы все равно вернем на объеме. Лучше продать 100 пудов по 90 копеек, чем 10 по рублю». Идея явно понравилась мельнику, он почесал бороду и прищурился, размышляя. «А кто торговать будет?» — спросил он наконец. «Вот я и подумал о твоем старшем сыне». Я улыбнулся, заметив, как загорелись глаза Степана. «Раз он грамотный и ответственный, мог бы встать за прилавок. Я бы платил ему жалование. Скажем, 1,5 рубля в месяц плюс процент от выручки». Мельник присвистнул. 1,5 рубля в месяц — неплохие деньги для деревенского парня. «Да за такие деньги мой Пашка сутками торговать будет!» — воскликнул он. «А на каких условиях работать будем? Товар-то ваш?» «Товар мой. Помещение тоже». Я выдержал паузу. «Твой сын — приказчик. Пусть ведет книги, принимает товар, торгует. За сохранность отвечает главой. Если будут недостачи, вычитаем из жалования. Если, наоборот, продажи превысят план, получит премию». Степан задумался, взвешивая плюсы и минусы. Я знал, что для него это выгодное предложение. Любой отец всегда искал способы пристроить своих детей на хорошие места. «А вам-то что с этого, боярин?» — спросил он, наконец прищурившись. «Неужто только, чтоб соседним деревням жизнь облегчить?» Я усмехнулся. Мельник был необразован, но не глуп. «Не только, конечно», — признался я. «Магазин принесет прибыль, это раз. Но главное, он привяжет окрестные деревни к Угрюмихе. Люди привыкнут приезжать к нам за товарами, экономить, общаться. Наши деревни станут ближе. А когда придет время...» Я сделал многозначительную паузу. «Вместе мы будем сильнее». «Ох, хитро!» Степан покачал головой, но в его голосе слышалось уважение. «Значит, большую игру затеваете. Хотите пограничье к рукам прибрать?» Я пожал плечами, не подтверждая, но и не опровергая его догадку. «Пограничье должно быть сильным», — просто ответил я, «иначе бездушные нас сожрут по одному, а сила в единстве». Мельник долго молчал, глядя на дорогу. Я не торопил его. Пусть переварит информацию. В конце концов, ему тоже нужно видеть личную выгоду. «Знаете, боярин», — наконец заговорил он, — «я всю жизнь мечтал выбраться из нищеты. Не для себя, а для детей. Чтоб жили лучше, чем я. Чтоб не боялись каждый день за свою шкуру. Я не герой, как вы или охотники. Я простой человек. Но детям своим хочу достойной жизни». Я кивнул. Эти чувства были мне понятны. «Пашка мой, смышленый парень», — продолжил Степан, и в его голосе прорезались нотки гордости. «Но куда ему податься? На мельнице второму хозяину делать нечего. В охотники не годится. Не воин он. В город не пошлешь, без связи там затопчут. А тут свое дело, уважение, достойный заработок». «И защита от бездушных», — добавил я. «В Угрюмихе теперь самая сильная дружина в пограничье». «Да, и это», — согласился мельник. «Я согласен, боярин. И сын согласится, ручаюсь. Только одно условие. Пусть сынка моего грамоте купеческой все же подучат, чтобы не опозорился». «Василиса как раз этим занимается», — я протянул руку. «По рукам?» «По рукам!» Степан крепко пожал мою ладонь, и в его глазах я увидел не только расчет, но и нечто большее — проблеск надежды. Поездка до Сергиева Посада прошла без происшествий. Погода благоволила, солнце пригревало все сильнее, снег местами подтаивал, а дорога, хоть и раскисшая по краям, оставалась вполне проходимой. Дважды мы замечали следы бездушных, но те были старыми и вели в сторону от нашего маршрута. А один раз нам попались сожженные кости в придорожном овраге. На протяжении дороги меня не покидали мысли об Игнатии Платонове. Хоть информацию о его заключении я получил от доктора еще неделю назад, но не мог немедленно отправиться на выручку. Угрюмиха требовала внимания. Восстановление частокола, организация обороны, тренировка дружины, налаживание связей с соседними деревнями. Проигнорирую я любую из этих задач, и деревня осталась бы уязвимой перед нападением бездушных. Каждое дело было по-своему важным и не терпело отлагательств. Старик, потративший все состояние на спасение сына от виселицы, наверняка считал дни в камере, ожидая помощи, и мне было его жаль, поэтому и направлялся в Сергиев Посад с твердым намерением вызволить его. Когда на горизонте показались высокие стены, я испытал странное чувство, словно вернулся домой. Нелепая мысль, учитывая, что в этом городе мне принадлежало разве что несколько воспоминаний, да и те не самые приятные. Мы остановились в той же гостинице, что и в прошлый раз. «Так, Степан, слушай внимательно». Я отчитал и передал мельнику 300 рублей. «Берешь Федота, телегу и отправляешься в торговые ряды. Закупаешь все по списку, кроме магических артефактов. Ими займусь сам. Торгуйся, не соглашайся на первую цену. Верю в твою хватку». Собеседник расплылся в довольной улыбке. Похвалу он любил. «Сделаю все в лучшем виде, боярин». Он буквально сиял от гордости. «Шишим лавочникам, выгоду свою соблюсти. Вдвое цену скину». «И деньги береги», — добавил я. «Федот присмотрит, чтобы никакая шельма не обчистила тебя. Встретимся здесь к вечеру». Когда они ушли, я повернулся к Гавриле, который с интересом оглядывал городскую гостиницу, все еще впечатленный отделкой и меблировкой. «А мы с тобой наведаемся кое-куда», — сказал я. «Если бы не новости от Джованни о плохом здоровье Игнатия Платонова, я бы вообще отложил эту поездку еще минимум на неделю, а так пришлось сдвинуть свои планы». «Разумеется, барин!» — кивнул охотник. Долговая тюрьма Сергиева Посада располагалась в северной части города. Массивное трехэтажное здание из темно-серого камня, окруженное глухой стеной. Оно выглядело старше окружающих построек, словно принадлежало другой эпохе. Возможно, когда-то здесь размещалась крепость или княжеская резиденция, пока кто-то не решил, что мрачная атмосфера этого места идеально подходит для заключения людей. Мы с Гаврилой подошли к воротам, где дежурили двое охранников с пистолетами и клинками на поясе. Я предъявил документы воеводы Угрюмихи, и после короткого осмотра нас пропустили во внутренний двор. В центре двора возвышался фонтан без воды. Облупившаяся каменная чаша с растрескавшимися от времени и мороза бортами. Вокруг него располагались какие-то постройки, вероятно, хозяйственные помещения. Главное здание тюрьмы выглядело еще более угрюмым изнутри. Узкие окна, забранные решетками, массивная дверь, окованная железом. Внутри нас встретили затхлый воздух и полумрак. Здесь жалели как масло для ламп, так и магические светокамни. Узкий коридор с низким потолком вел к комнате дежурного надзирателя. «Посещения закончились 2 часа назад», — буркнул толстый мужчина, не поднимая головы от бумаг. «Приходите завтра с 9 до полудня». «Я не на посещение», — возразил я. «Хочу выкупить одного из должников». Надзиратель поднял на меня удивленный взгляд, оценивающе осмотрел мою одежду, отметив хорошее пальто и, видимо, счел достаточно солидным. «Так бы сразу и сказали, господин». Он поднялся из-за стола. «Пойдемте к коменданту, это по его части». Нас провели по лабиринту коридоров вглубь здания. Стены были сырыми, в некоторых местах виднелись потеки плесени. Иногда через зарешоченные окошки в дверях камер можно было увидеть несчастных обитателей, изможденных мужчин, сидящих или лежащих на деревянных нарах. Кабинет коменданта выгодно отличался от остального здания. Здесь поддерживалась чистота, горело несколько масляных ламп, а на стенах висели гравюры в рамках и какие-то официальные документы. Сам начальник тюрьмы, сухопарый мужчина с аккуратно постриженными усами, сидел за массивным дубовым столом. «Чем могу служить?» — равнодушно спросил он, жестом отпуская надзирателя. «Я хотел бы выкупить должника по имени Игнатий Михайлович Платонов», — сказал я. «Готов полностью погасить его долг и заплатить все необходимые сборы». Комендант задумчиво потер переносицу. «Платонов... мне кажется, я помню это имя». Он повернулся к полкам с папками. «Гриш, зайди!» — крикнул он. Через минуту в кабинет вошел щуплый клерк с папкой в руках. «Досье на заключенных за последний квартал», — пояснил комендант. «Платонов, говорите?» Клерк быстро перебрал бумаги и достал одну из них. «Вот, господин комендант, Платонов Игнатий Михайлович, долг 214 рублей перед Имперским коммерческим банком». Он замолчал, пробегая глазами по строчкам. «О, его выкупили позавчера. Долг погашен в полном объеме». «Кто выкупил?» — спросил я, подобравшись, и мой тон не оставлял сомнений в том, что я ожидаю прямого ответа. Комендант поднял на меня взгляд. «А вы кем приходитесь должнику?» «Сыном. Пусть я и не родился Прохором Платоновым, но теперь носил его имя и жил в его теле. И что важнее, судьба его отца мне была действительно небезразлична». «К сожалению, эта информация конфиденциальна», — сухо ответил комендант. «Мы не разглашаем личности тех, кто погашает долги заключенных. Это политика княжества». Я слегка наклонился вперед, не отрывая взгляда от собеседника. «В княжестве нет политики, запрещающей сыну знать о судьбе отца». Моя ладонь опустилась на стол между нами. «Кто-то внезапно выплачивает крупный долг за человека, сидевшего здесь недели. Это настораживает. Ведь у моего отца не было таких денег, и никто из наших знакомых не мог». «Господин Платонов...» Коменданту заметно не нравилось мое давление. «Я понимаю ваше беспокойство, но правило есть правило. Возможно, у вашего отца были друзья, о которых вы не знали. В любом случае, он свободен и, вероятно, уже вернулся домой». Я заметил, как он и клерк обменялись быстрыми взглядами. Что-то здесь было нечисто. «Время освобождения и состояние заключенного — неконфиденциальная информация», — произнес я тоном, не предполагающим возражений. «Когда именно его выпустили и в каком он был состоянии?» «Выпущен в 4 часа пополудни позавчера», — ответил клерк, глядя в бумаги. «Состояние...» — он запнулся. «Удовлетворительное», — быстро вставил комендант. «Как и у всех наших... подопечных». Я пристально посмотрел на него. По словам доктора Альбинони, Игнатий был серьезно болен. «По моим сведениям, у него было тяжелое воспаление легких». Я откинулся на спинку стула, не сводя глаз с коменданта. «Странно, что это не отмечено в документах». Начальник тюрьмы заметно напрягся. Я понял, что дальнейшее давление бесполезно. Либо он действительно не знал подробностей, либо получил прямой приказ молчать. Биться головой о стенку я не собирался, тем более что в городе у меня уже имелись свои источники информации. «Благодарю за информацию». Я поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Уверен, мы еще встретимся». Мы с Гаврилой покинули кабинет и направились к выходу. «Что думаешь?» — тихо спросил я охотника, когда мы вышли во двор. «Врут!» — лаконично ответил тот. «Глаза бегают, как у лисы в курятнике. А клерк чуть не проболтался». Я кивнул. Мое собственное чутье говорило то же самое. Мы вышли за ворота тюрьмы на улицу. Голова ополнилась вопросами без ответов. Кто мог выкупить Игнатия? С какой целью? Почему такая секретность? Прокручивая в голове эти мысли, я не заметил, как дошел до ближайшего парка, где можно было сесть и определить план дальнейших действий. Внезапно я ощутил вибрацию. Магафон в кармане подавал сигнал вызова. Странно, ведь я не ждал ни от кого звонка. Я достал устройство и поднес к уху. «Слушаю», — сказал я. «Твой никчемный батя у нас», — произнес незнакомый мужской голос. Хриплый, низкий и с каким-то металлическим призвуком, словно говорили через искажающее устройство. «Приходи один и без оружия, иначе получишь посылку с его головой». «Где и когда?» — процедил я. «Старая лесопилка на южной окраине. Сегодня в полночь», — последовал ответ. «И помни, один. Увидим кого-то еще. Старику конец».